Алло. Поговори. Привет. Привет, малыш. Чего? Ну ты что, не узнал меня? Я нет. Ну как, я же твой старый друг. Да. Малыш, ну что ты трубку бросаешь? Я сейчас позвоню, мудак, в милицию. Поставлю свой номер на контроль. И ты сейчас бросишь трубку. В отделении. Понял? Какой контроль? Уясни это себе. На носу заруби, ёб твою мать. Зачем ты так ругаешь? Что-то один звонок. Смотри, давай, и ты сейчас будешь трубки бросать в другом месте. Тебе нужны неприятности? Алло. Мудак склоенный. Ну и хорош, мужичок. Малыш, твой телефончик пробился. А? Ругаешься. Нет, ну ты ищешь неприятности, да, на свою жопу? Зачем? Ты скажи честно. Ну что ты материшься? Нет, ну ты скажи честно, ты ищешь неприятностей? Нет, я хочу с тобой. Они тебе нужны? Поговори в другом месте. Нет, я тебе звоню. А ты мне нахуй не нужен. Да понял? Ну не надо туда звонить. Чего? Ну не звони туда. Ты когда хоть говори, хоть хуй изо рта вытащи. Мудак слоеный. А что ты мне угрожаешь? Ты мне нахуй не нужен. Не матерись. Тебе угрожать. Ты перестань звонить и все. Ну зачем ты так ругаешься? Нет, что тебе надо? Ничего, поговорить с тобой. Что ты хочешь? Неприятностей? Нет. Скажи честно, они у тебя будут. Почему? Скажи, куда тебе подойти, мы сейчас подойдем. Все они тебе нужны. Ну, я знаю, куда. Чего? Боровское шоссе, 37. Чего тебе? Какое шоссе? Боровское. Ты, наверное, мудак, наверное, ёб твою мать. Или не поспал еще нихуя. А чё ты так ругаешься? Да пошел ты нахуй. Идиот. Слушай, придурок, чё ты мне звонишь? Ты шаг, ты беременный, блядь. Ты вроде бы мужик. А похож ты на пидора конченого. Чё ты мне звонишь? Ты же будь мужиком, ёб твою мать. А? Чё ты названиваешь? Тебе названивать? Да. Пред себя не уважать тебя звонить, идиот, ёб твою мать. Ты понимаешь, что ты говно? А чё ты ругаешься? Ты откнись, ты вонять будешь, блядь. Я сейчас в милицию позвоню. Чего? Я сейчас в милицию позвоню. Звони, звони, звони. Как раз мы там с тобой и встретимся. Это значит, я позвоню в милицию. Звонит еще, ты еще охренел. Ты вот мужик, тебя считаешь мужиком, наверное, да? А похож ты так по голосу на пидора конченого. Чтобы быть мужиком, надо иметь свое достоинство. Ты уй, пойми это, осел тупорылый. Что ты понимаешь, когда тебя посылают нахуй, или успокойся и перестань звонить. Звонит еще и ругается. Вообще охренел. Вот я охренел. Ты тоже охренеешь. Вот так вот. Не надо. Вот ты прекрати звонить. Ничего не будет тебе. А ты хочешь неприятностей, мы тебе найдем их. Не надо. Ты их сам сейчас создай. А? Не надо. Тебе нужны неприятности? Нет. Нет? Ну и прекрати звонить и все, до свидания. А будешь звонить, а будет неприятности. А? Хуйна. Ты хоть хуй тебе рака вытащи, ёпта, ты разговариваешь, ёпта твою мать. Алло. Вот я сейчас позвонил. Сейчас тебе приедут. Жди. Звони, пускай приезжают. Сейчас третий. Ломят. А? Чтоб ты не звонил больше, козел. Козел, это ты конченый, ёб твою мать. Не то что козел, а пидор гнойный. Ты чё молчишь-то? Это гномы. Пидор бокожопый.